Сын Люцифера. День 49. И настал 49-й день. И сказал Люцифер. Человек всегда строит свое счастье на песке, и беда всегда застает его врасплох. Не уберечься, не защититься от нее он не в силах. Фобия. Счастье наше, как вода в бредне, тянет, надулось, а вытащишь – ничего нет. Лев Толстой. «Война и мир». Реплика Платона Каратаева, обращенная к Пьеру Безухову. Каждый из нас претерпевает свои особые страдания. Вергилий. Энеида. Так. Врач задумчиво смотрел на Ягнюка. И давно это у нее? Да нет. Ягнюк в волнении пошевелился на своем стуле. Буквально месяц назад все началось. А авария-то, вы говорите, когда была? Ну, которая ей снится теперь постоянно. Да год уже прошел, если не больше. Ну да. Ягнюк задумался, припоминая. В мае, точно, год и 2 месяца уже. Понятно, понятно. Врач покивал, что-то быстро записывая. «Значит, в мае прошлого года. Ясно. И сейчас она постоянно ей снится. Практически каждую ночь». Он вопросительно поднял глаза на сидевшего перед ним мужчину. «Правильно я вас понял?» «Да», — подтвердил тот, — «каждую ночь. Мы уж и не знаем, что делать. Поначалу думали, пройдет. Но не проходит ничего. И чем дальше, тем хуже». «Угу, угу». Врач опять сделал себе какие-то пометки. «А фобий у нее никаких нет?» «Что?» – не понял Ягнюк. «Ну, мании, необоснованные страхи». Врач покрутил в руках ручку. «Знаете, люди, бывает, высоты боятся, замкнутых пространств или там воды. Такого вы ничего у вашей супруги в последнее время не наблюдали?» «Да», – побледнел Ягнюк и выпрямился. Глаза у него расширились. «Высоты она действительно последнее время бояться стала, но мне даже и в голову не приходило, что это как-то связано. Причем здесь та авария и высота. Так вы думаете...» «Дорогой Олег Николаевич...» Врач бросил ручку и устало откинулся в кресле. «Позвольте прочесть вам небольшую лекцию. То, что происходит сейчас с вашей женой... Явление давно изученное и в медицине хорошо известное. Называется это посттравматический стресс. Появляется он обычно не сразу, иногда спустя длительное время после получения человеком психической травмы. Специфическим симптомом его является флэшбэк. Это термин кино, который означает кадр из прошлого. Страшные картины прошлого возвращаются даже во сне, отчего люди просыпаются, кричат. Врач кинул выразительный взгляд на Ягнюка. Характерны тревожность, депрессия, иногда фобии. Причем фобии эти, как ни странно, обычно прямо не связаны с самой травмой. Просто человек становится неуверенным в себе, возникает, как говорил Фрейд, беспредметный плывущий страх, который может прилипнуть к любой ситуации и предмету внешнего мира. И человек начинает бояться воды, хотя никогда не тонул. Это чисто, как говорят математики, стохастический случайный процесс. К чему именно прилипнет? У вашей жены вот прилипло к высоте. И что же теперь делать? Это лечится? Растерянно спросил совершенно ошеломленный Ягнюк, чувствуя растущий неприятный холодок под ложечкой. Все услышанное подействовало на него крайне угнетающе. Фобии, страхи, депрессия. Вся эта ужасающая медицинская терминология. Не просто медицинская даже, а сугубо психиатрическая. Ему уже мерещился сумасшедший дом, куда его жену сейчас попытаются упрятать, и он заранее внутренне приготовился к отпору. Не могут же они это сделать без его согласия. Она же не социально опасна, в конце-то концов. Ну, боится она высоты, ну и что с того? Кому от этого плохо? Фобия там это или не фобия? «Да пошли вы!» «Лечится, лечится!» Поспешил успокоить его врач, заметив, по всей видимости, его состояние. «Походите ко мне. Проведем с ней несколько сеансов психотерапии, и я думаю, все пройдет». У Ягнюка отлегло от сердца. «Походите ко мне, значит, никто ее в дурдом, по крайней мере, забирать не собирается. И на том спасибо». Он уже жалел, что вообще сюда пришел. «С этими психиатрами же только свяжись. Чего он там в своей карте уже понаписал? Наклеит теперь ярлык на всю жизнь. Обращалась к психиатру в таком-то году. Фобии, мании, психическая травма. Психопатка, короче, потенциальная. И привет. На работу-то приличную не устроишься. Извините, вы нам не подходите. Кто там разбираться будет? Да я и сам бы от такого человека подальше держался с таким диагнозом. Нафиг нужно? Нормальных, что ли, людей кругом мало? Свет на этом психе клином сошелся. Черт. Но с другой стороны, а что делать-то было? Она же вообще вся извелась, бедная, за этот месяц. Каждую ночь буквально будить приходилось. Крики эти кошмарные. Протяжно так, каким-то прямо не своим голосом. Как будто это вообще не она кричит, а кто-то чужой. И выражение ужаса на лице. Разбудишь, плачет потом полночи, и вся дрожит. Караул, в общем. Ягнюк последнее время уж и сам спать не мог. Боялся, как бы она от разрыва сердца во сне не умерла. Если он заснет, и ее вовремя не разбудит. У него и самого сердце прямо кровью обливалось, на нее глядя. Он даже не подозревал до этого, как он, оказывается, любит свою жену. Эта беда его словно еще больше к ней привязала. Проснется ночью иной раз и смотрит, смотрит на ее лицо. Усталое такое, измученное. И слезы прямо на глаза от нежности и жалости наворачиваются. «Вы меня слушаете, Олег Николаевич?» Словно откуда-то издалека донесся до него голос врача. «Да, да», – очнулся Ягнюк. «Извините», – чуть смутился он. «Я так переживаю. Да и бессонные ночи все эти. Просто задумался немного. Извините». «Ничего, ничего, я понимаю». Врач с видимым сочувствием смотрел на понуро сидящего перед ним мужчину. «Не волнуйтесь. Я думаю, все будет хорошо. Судя по вашим рассказам, случай у вас не такой уж запущенный. Вылечим мы вашу супругу, вылечим. Тем более такой любящий и заботливый муж у нее. Знаете, в наше время это большая редкость». «Да, спасибо». С благодарностью тихо пробормотал Ягнюк. Слышать такую похвалу было приятно. Тем более от профессионального психиатра, видящего, наверное, людей насквозь. Сколько их через его руки проходит, со своими судьбами и проблемами. Да и вообще, Ягнюк только сейчас осознал, как он за этот месяц устал. Один на один со своей бедой. И то, что нашелся хоть кто-то, причем совершенно посторонний в сущности человек, кто к нему так по-доброму отнесся, сказал что-то сочувственное. «Спасибо», – еще раз пробормотал Ягнюк и потупился. «А скажите», – поднял он глаза и заколебался, но он хотел знать наверняка. «А вот вы говорите сеансы. А что это такое? Ей лекарства какие-нибудь колоть будут?» «Да нет, что вы», – врач засмеялся. «Какие еще лекарства?» «Чисто психологический тренинг. Ну, знаете, ваши пальцы рук расслабляются и теплеют. Ваши руки теплые и тяжелые. Вы вдыхаете холодный воздух голубого цвета, а выдыхаете розовый теплый». Он посмотрел на внимательно слушавшего его Ягнюка, покашлял и стал рассказывать более обстоятельно. Работа с любым пациентом начинается с того, что его нужно научить расслабляться. Для этого психотерапевт начинает произносить вот эти вот слова «ваши пальцы» и так далее. Все дело в том, чтобы переключить человека на внутренние ощущения, которые он обычно не замечает. В состоянии расслабленности пациент чувствует себя защищенным. Далее начинается работа с образами. Человек представляет, что идет по тропинке солнечного леса, идет, идет, и выходит на поляну, где стоит дом. Дом – символ внутреннего пространства, психики человека. Пациенту предлагается позвать тех, кто живет в доме. Обычно выходят друзья, родственники. После этого нужно дом обойти. С задней стороны его есть дверь, ведущая в подвал. Там скрываются страхи клиента, которым он должен посмотреть в лицо, чтобы перестать бояться. Как видите, никаких уколов и никаких лекарств. Чистая психотерапия. Понял. Ягнюк вздохнул и твердо взглянул врачу прямо в глаза. Я все понял. Так когда мы начнем? Когда мне жену привозить? Привозите завтра. Врач сверился со своими записями. Подходите, ну, скажем, к 11 часам. Вам удобно? Вполне. Ягнюк встал и благодарно улыбнулся врачу. Всего хорошего. До завтра. Ну, в общем, обращайтесь в случае чего. Но я думаю, что все теперь будет нормально. Доктор, я даже не знаю, как вас благодарить. Счастливый и сияющий Ягнюк просто не мог подобрать слов, чтобы выразить переполнявшие его чувства. Вы просто волшебник, маг, чародей. Все исчезло, все. И сны эти, и фобия. Все. Невероятно. Каких-то 5 сеансов. С ума сойти. Я просто слов не нахожу, как мы вам благодарны. Да. Как-то кисло улыбнулся врач. Прогресс, конечно, очевиден. Не то слово. С энтузиазмом подхватил Ягнюк. Не то слово. Да. Снова нехотя промямлил врач, пряча глаза и как будто не решаясь что-то сказать. «Да, видите ли, Олег Николаевич, я не зря попросил вас сегодня одному прийти, без супруги. Понимаете, в чем дело?» Врач опять отвел глаза и стал смущенно перебирать на столе какие-то бумаги. «Вообще-то я не должен был вам, наверное, это говорить, но просто вы мне очень симпатичны, как человек. Да». Он все никак не мог решиться. «Что такое?» Похолодел Ягнюк. «Какие-нибудь осложнения? Что-то у нее все-таки с психикой случилось? Какие-то остаточные явления? Что?» «Да нет!» С досадой махнул рукой врач. «Все у нее нормально. Ваша жена психически абсолютно здорова». «Тогда в чем же дело?» Замирая от какого-то нехорошего предчувствия, медленно спросил Ягнюк. Он понял уже, что услышит сейчас что-то страшное. «Помните, я рассказывал вам про работу с образами?» Врач с какой-то непонятной жалостью смотрел на Ягнюка. «И в частности про дом, где живут самые близкие люди». «Ну да, помню». Ничего не понимая, пожал плечами Ягнюк. «Ну и что?» «Так вот». Врач набрал побольше воздуха, помедлил немного и, наконец, решился. «Так вот, Олег Николаевич, вас там не было, в этом доме, среди самых близких ее людей». «И что это значит?» Ягнюк все еще ничего не понимал. «Это значит, что она вас не любит». «Знаешь, Зой, у меня, наверное, тоже фобия развиваться начинается». Лежа на спине и закинув руки за голову, невесело пошутил Ягнюк. «Пора лечиться электричеством. Мне кажется теперь все время, что ты меня не любишь». Он протянул руку и щелкнул пультом. Телевизор замолк. «Что за глупости?» Жена на секунду прекратила расчесывать волосы и с удивлением посмотрела на мужа. «Ты же знаешь прекрасно, что это не так, что я тебя люблю». «Да». Тихо, тихо, словно про себя, бесцветным голосом пробормотал Ягнюк и несколько раз моргнул. «Знаю. Теперь знаю». Беспричинные, необоснованные страхи. Фобия. И спросил у Люцифера его сын. «Будут ли тот мужчина и та женщина по-прежнему жить вместе?» И ответил Люцифер своему сыну. «Конечно. Любовь не единственное, что связывает людей в браке, и даже зачастую не главное. Но вот будут ли они счастливы?» И опять спросил у Люцифера его сын. «Зачем же тогда жить, если нет счастья?» И ответил Люцифер своему сыну. «Страх перемен, жажда покоя, боязнь потерять все, ничего не приобретя взамен. Все это вполне естественно. Так живут многие. Почти все».